Глава 1. Мышление как способ бытия человека в античной философии и культуре. Древнегреческая философия и культура еще не знали таких понятий, как разум, сознание, мышление. Однако прообразы того, что можно назвать мышлением или разумом, уже встречались в трудах древнегреческих философов. В качестве первого понятия, с которым мы сегодня можем отождествить мышление, в древнегреческой философии было введено понятие «нус», от греческого «разум», «дух». В числе первых его употребил древнегреческий мыслитель Анаксагор. Чтобы понять, что имел в виду Анаксагор под разумом, обратимся к его космологической теории, то есть к теории об устройстве мира. Согласно Анаксагору, мир появился из неопределенного и первичного состояния частиц, которые, развиваясь, дали начало вещам, существующим в мире. Изначально эти частицы представляли собой бесформенную смесь, находящуюся в состоянии покоя до того момента, пока некая внешняя сила не придала им движения и развития. Эту внешнюю силу Анаксагор и называет разумом. После того, как разум положил начало движению, от всего приведенного в движение началось отделение, и то, что разум привел в движение, все это разделилось, а круговращение движущих и разделяющихся веществ вызвало еще большее разделение. При этом Анаксагор не поясняет, является ли разум материальной или духовной внешней силой. Он в своем роде просто первотолчок, который запускает движение всех вещей из некоторой аморфной смеси частиц. Разум сообщает всем частицам круговращательное движение, которое захватывает в свою периферию все больше и большее количество частиц, придавая движению подобие гигантского вихря. Разум же, который всегда существует, поистине и теперь находится там, где и все остальное, в окружающей массе, в присоединяющемся и в отделившихся вещах. В этом плане разум у Анаксагора есть нечто, что противостоит аморфному и бесформенному бытию множества разнородных частиц и упорядочивает их в некую систему. При этом разум, отличающийся от бесформенного бытия вещей и частиц, может в них и содержаться, по Анаксагору. Во всем заключается часть всего, кроме разума, но существуют и такие вещи, в которых заключается и разум. Однако разум Анаксагора есть нечто принципиально отличное по своей природе от аморфного бытия материальных вещей. Остальные вещи имеют часть всего. Разум же беспределен и самодержавен, и не смешан ни с одной вещью, но один он существует сам по себе. Ибо если бы он не существовал сам по себе, но был смешан с чем-то другим, то он был бы причастен ко всем вещам, если был смешан хотя бы с одной. Ведь во всем заключается часть всего, как сказано мною выше. Эта примесь мешала бы ему, так что он не мог бы ни над одной вещью властвовать, подобно тому, как он властвует, будучи один и сам по себе. Ибо он легчайший из всех вещей и чистейшее, и содержит полное знание обо всем и имеет величайшую силу. И над всем, что только имеет душу, как над большим, так и над меньшим, властвует разум. И над всеобщим вращением стал властвовать разум, так как он дал начало этому вращению. Сперва это вращение началось с малого, теперь оно охватывает большее, а в будущем охватит еще большее. И соединившееся, и отделявшееся, и разделявшееся — все это знал разум. И как должно быть в будущем, и как было то, чего теперь нет, и как есть, все устроил разум. А также то вращение, которое теперь совершают звезды, солнце и луна, а также отделившийся воздух и эфир. Само это вращение вызывает отделение. И отделяется от тонкого плотное, от холодного теплое, от темного светлое и от влажного сухое. И многих веществ имеются многие части. Полностью же ничто не отделяется и не разделяется одно от другого, за исключением разума. Разум же всякий подобен самому себе, и больший, и меньший. Другое же ничто ничему не подобно, но чего всего более в каждой вещи, тем одним она кажется и казалась. Другими словами, разум у Анаксагора выступает в роли силы и фактора, упорядочивающего объективные законы существования материальных вещей, то есть материального мира. При этом Анаксагора интересует разум как некий целостный принцип устройства мира. Его не интересует разум как свойство человеческого мышления. К Концепция разума как первого толчка, который запускает эволюцию материального мира и выступает в качестве своеобразного параметра организации материи без непосредственного вмешательства, была в дальнейшем подвергнута критике такими яркими философами античности, как Платон и Аристотель. Однако следует отметить, что понимание разума в качестве внешнего толчка развития объективного мира стало революционным открытием античной мысли и оказало значительное влияние на космогонические концепции эпохи Возрождения, в частности, на научные построения Исаака Ньютона и Галилео Галилея. Так, согласно Галилею, Бог представлял собой некое разумное начало, некое творческое самосознание, которое дало лишь первый толчок к существованию и эволюции мира. Однако дальнейшее его развитие шло без участия этой внешней силы. Такая позиция философии получила название деизма и повлияла на всю последующую западноевропейскую философскую мысль эпохи Просвещения, философские взгляды Дэвида Юма, Иммануила Канта, а также на ряд идей русских философов, в частности, Михаила Ломоносова. Взгляды Анаксагора оказали непосредственное влияние на трактовку разума другого яркого античного философа — Сократа. О философии Сократа мы знаем преимущественно благодаря его ученику Платону, который изложил основные философские идеи своего учителя в диалогах. Сам Сократ связывал свою философию с философией Анаксагора, в которой разум, как творческое созидающее начало всего мира, как параметр гармонии и порядка, был центральным понятием космогонической теории. Сократ называет разум у Анаксагора разумом-устроителем. Кто-то, как я однажды слышал, прочитал в одном сочинении Анаксагора, что разум — устроитель и причина всех вещей. Я обрадовался этой причине и решил, что дело до известной степени налаживается, коль скоро разум есть причина всего. Если так, думал я, если устрояющий разум все устраивает, то и каждую вещь он помещает туда, где ей лучше всего находиться. Итак, если кто задумал бы отыскать причину каждой вещи, как она возникает, как уничтожается, как существует, ему следует найти, как этой вещи наилучше всего существовать или что-либо иное испытывать или совершать. На этом основании, думал я, человеку надлежит исследовать по отношению и к самому себе, и ко всему прочему только одно — что есть самое благое и наилучшее. Кто это знает, тот неизбежно знает и то, что есть худшее, ведь знание первого относится также и ко второму. Соображая обо всем этом, я пришел к той отрадной мысли, что в лице Анаксагора я открыл учителя о причинах всего сущего, который мне пришелся по сердцу, и что этот учитель скажет мне прежде всего, какова Земля, плоская или круглая, а когда скажет это, сверх того объяснит мне причину и необходимость, почему это так должно быть, причем укажет, почему Земле лучше быть таковой, то есть плоской или круглой. Сократ благодарен Анаксагору за то, что под его влиянием открыл для себя знание о причинах сущего, то есть всего существующего в мире. Однако для Сократа было принципиально важным, что разум не может существовать как отделенные внешние силы от вещей, не участвуя в порядке и гармонии мира. Ведь разум не может создавать все бездумно. Если мир создан гармонично, следовательно, сам разум не слепая внешняя сила, а сила, которая действует целенаправленно и целесообразно. Но, мой друг, быстро стала ускользать от меня эта радужная надежда, когда я, подвигаясь вперед в чтении книг, увидел, что Анаксагор вовсе не пользуется разумом и не указывает никаких причин для объяснения устройства мироздания, но вместо того ссылается в качестве причин на воздух, эфир, воду и многие подобные несуразности. Я вынес впечатление, что Анаксагор попал в такое же положение, как если бы кто-то сказал: «Все, что делает Сократ, он делает посредством своего разума», а затем, пытаясь указать причины каждого из моих поступков, стал бы говорить так: «Я сижу здесь теперь потому, что мое тело состоит из костей и мускулов, потому что кости тверды и разделены одна от другой суставами, мускулы же способны растягиваться и сокращаться, что кости окружены плотью и охватывающей ее кожей. Так как кости подвижны в своих сочетаниях, то мускулы, вследствие их сокращения и растяжения, дают мне возможность сгибать мои члены, что и служит причиной, почему я сижу теперь здесь, согнувшись». Пожалуй, и по поводу нашей беседы Анаксагор стал бы приводить такого же рода причины и ссылаться на звук, воздух, слух и тому подобное до бесконечности. А истинные причины, поведшие к беседе, пренебрег бы назвать. Именно что афиняне сочли за лучшее осудить меня и что поэтому и я со своей стороны счел за лучшее сидеть здесь и в ожидании более справедливой участи подвергнуться тому наказанию, какому афиняне меня приговорили. Другими словами, ум, разум, для Сократа представляет собой деятельное начало. Следовательно, разум является не только действующей причиной объективных вещей в мире, но и целевой. Все создано в мире с определенной целью во благо гармонии и порядка. Разум или ум в понимании Сократа становится преобразующей практической силой, которая имеет цель. Она имеет цель претворять мысли человека в его поступки. Поэтому сознание для Сократа — это моральное понятие. В этом контексте главное кредо Сократа, которое дошло до наших дней во фразе «познай самого себя», сводится к познающему само себя мышлению. Чтобы узнать свою сущность, природу и, как следствие, постигнуть истину, необходимо прежде всего знать свой внутренний мир. Ведь для всей древнегреческой философии одной из центральных идей была идея человека как микрокосма. Человек — это часть космоса, встроенная в него. Следовательно, познавая себя путем созерцающего разума, человек познает весь мир, то есть открывает для себя истину. Таким образом, Сократ, совершив антропологический поворот от природы к изучению человека, совершает и антропологический поворот в изучении мышления. Разум больше не является абстрактной внешней силой, придающей движение вещам материального мира. Он находится внутри самого человека и становится движущей силой, которая позволяет человеку исследовать, понять этот мир и самого себя. Более того, проявить нравственное отношение к миру. Таким образом, созерцающий ум, он же и практический, и исследовательский для Сократа, представляет собой две стороны человеческого существования. Становится понятным еще одно философское кредо Сократа. «Я знаю, что ничего не знаю, но другие даже и этого не знают». Здесь речь идет о рефлексирующем уме. «Я знаю, что ничего не знаю», который описывает исследовательский ум, оперирующий опытными данными, данными о людях, которые не знают своего незнания. По сравнению с Парменидом, у Сократа меняется центр мировидения. В качестве такового уже выступает не мысль как таковая, а разум как индивидуальное самосознание. То, что разум в индивидуальном бытии человека выступает как его самосознание, уже в одном этом глубочайшее открытие Сократа. У Сократа понимание природы мышления предельно конкретизируется. Индивидуальный разум в себе содержит опыт мышления о всеобщем бытии. Результаты этого опыта содержатся в нем в качестве его всеобщей формы. Именно из этого опыта он выносит представление об истине. У Сократа всеобщее является непосредственным содержанием разума, и в качестве всеобщего и выступает сама форма знания — «я знаю». Можно сказать, что Сократ был первым философом в истории античной культуры, который обратился к изучению структур человеческого мышления, то есть к тому, как человек мыслит. Сократ считал, что мышление не дано человеку при рождении, его необходимо взращивать в себе, овладевать им. Чтобы понять мышление как таковое и научить человека овладеть своим собственным, Сократом был создан философский диалектический метод, который называется метод маевтики. Также этот метод называют сократическим диалогом или методом сократической дискуссии. Маевтика переводится с древнегреческого как родовспомогательное искусство. Подобно тому, как акушерка помогает роженице родить ребенка, философ помогает человеку родить истину, считал Сократ. Только к истине человек должен прийти сам посредством вопрошания как акта собственного мышления. Этому искусству вопрошания и учил Сократ. Центральным понятием данного искусства стало «эленкхос», от греческого «встречный довод». Это процесс взаимного вопрошания и опровержения взглядов собеседника в ходе дискуссии, целью которой является стремление к осмысленности собственного мышления и к объективности суждения о мире, к строгости понятия о нем. Сократический метод тесно связан с самим мышлением в качестве процесса. Первое. Сборы сведений о мире и о тех понятиях, посредством которых человек мыслит и определяет действительность. Второе. Индуктивных умозаключений, позволяющих переходить от частных суждений и понятий к общим, чтобы учиться мыслить на конкретных примерах и конкретном жизненном опыте. Третье. Создание универсальных дефиниций, кратких логических определений какого-либо понятия, позволяющих переводить единичные представления о мире в разряд более широких, фокусироваться на значимых для себя вещах в жизни вместо маловажных и незначительных событий. Четвертое. формирование непредвзятости к различным суждениям и представлениям о мире, готовность учиться и открывать для себя новые знания. Только в этом случае при овладении своим мышлением как инструментом познания человек по Сократу научится управлять и своим поведением, станет добродетельным. Таким образом, истина в качестве объективного представления о мире не может носить, согласно Сократу, характера доктрины, некоего внешнего, навязанного человеку знания. Человек в процессе сократической дискуссии самостоятельно открывает для себя то, как он мыслит и в каких понятиях представляет мир. Однако такое знание всегда обладает неполнотой, поскольку само мышление активно и стремится познать мир, включая в себя все новые и новые понятия. Поэтому процесс мышления бесконечен. Более того, в силу неполноты человек сам обращается к мышлению, исходя из потребности наполнять, заполнять пустоту. Однако это наполнение всегда приводит к новым пробелам в знаниях, поскольку познание мира бесконечно. Такой процесс мышления носит название «сократический круг». Поэтому главной задачей истинного познания Сократ полагает самопознание. При этом он не использует понятие разума для описания этого процесса. В познании человеку открывается не природа, не мир, а душа. Поэтому человек может иметь истинное знание только о душе, что соответствует тезису Сократа «познай самого себя». По Сократу душа человека, познающая саму себя, становится добродетельной. Если человек совершает и дурные поступки, они являются результатом незнания или заблуждения. Таким образом, в философии Сократ стал автором этического рационализма, то есть рационального подхода к нравственности и поведению человека. Добродетелями у него являются понятия, а сама добродетель — это особый род познания, к которому стремится человеческая душа. Метод маевтики, созданный Сократом, позволяет мышлению отсекать все поверхностное и открывать истинный смысл наших понятий, идей и представлений о мире. Сократическая дискуссия направлена на обмен мыслями и убеждениями между собеседниками, однако подобный обмен носит открытый и творческий характер, как и само мышление. Сократический метод, как метод поиска вопросов и нахождения ответов, коренящихся в собственном мышлении, получил широкое распространение в Древней Греции. Сократа обвинили в совращении молодежи в Афинах, поскольку многие из молодых стали задавать вопросы об афинской демократии, сомневаясь в ее справедливости. Подобное поведение было встречено враждебно со стороны правителя Афин, и Сократ был осужден на смертную казнь. Однако Сократ выпил яд, не дожидаясь казни, и принял смерть с достоинством. Крупнейшим продолжателем идей Сократа стал Платон, который записал сократические диалоги. Поэтому почти все, что мы знаем о Сократе, дошло до нас через сочинения Платона. В этих сочинениях представлены также описания жизни и метода маевтики Сократа. Маевтика как метод столкновения противоположных взглядов и установок мышления для устранения ложных убеждений была направлена на выяснение общей сути истинных понятий о мире, которые Сократ называл идеями. Понятие идеи было органично воспринято мышлением друга и соратника Сократа Платона. Этому известному античному философу принадлежит концепция мира идей, которую он связал с душой, воспринимающей эти идеи. Понятие мышления и разума в античной философии еще не возникло, поэтому можно сказать, что под душой античные мыслители и понимали разум, то есть сознание и мышление, в современном смысле этого слова. Согласно Платону, душа является особой формой организации бытия человека наравне с его телесной организацией. Именно душа способна воспринимать и познавать мир благодаря органам чувств и разуму. Однако чувственное восприятие является недостаточным и не открывает путь к истине, поскольку несовершенен сам материальный мир. Он изменчив и непостоянен, согласно Платону, поэтому в нем невозможно достичь всеобщего знания. Знание души есть припоминание того, что она знала, прежде чем вселилась в тело. Согласно Платону, до этого душа созерцала истинные идеи в ином мире, который Платон называет миром идей. Когда же душа воспринимает материальные предметы, они напоминают ей позабытые ею знания или идеи, которые она помнила в идеальном мире. Идеи, согласно Платону, это высшие сущности, которые не зависят от опыта. Именно идеи или понятия вещей познаются душой посредством разума и интуиции. Это познание не зависит от чувственного восприятия внешнего мира. Благодаря чувственному восприятию в материальном мире душа воспринимает только частичное, неполное знание, которое называется мнением. Подлинное знание, как знание всеобщего, согласно Платону, постигается только размышлением. Поэтому Платон, размышляя об идеях, придает им вид числового или математического знания, которое можно постигнуть только умозрительно. Наиболее полную эту мысль Платон раскрывает в диалоге «Федон». «Если тебя это не убеждает, Симий, — сказал Сократ, — то посмотрим, не согласишься ли ты с нами, рассматривая вопрос таким образом. Ты ведь относишься с недоверием к тому, что так называемое изучение есть воспоминание». «Не то чтобы я относился с недоверием, — сказал Симий. Нет, но мне нужно научиться именно тому, о чем идет речь, — воспоминанию. Впрочем, на основании того, о чем пробовал говорить Кибет, я почти уже вспомнил и убедился. Тем не менее, я послушал бы теперь, как ты поведешь речь». «А, вот как», — сказал Сократ. «Ведь мы, конечно, согласны, что для того, чтобы что-либо вспомнить, нужно было припоминаемое знать прежде». «Конечно», — ответил Симий. «А не согласимся ли мы также и в том, что когда знание получается таким способом, то оно и является воспоминанием? Но какой способ я имею в виду? А вот какой. Если человек, что-либо увидев, услышав или как-либо иначе чувственно восприняв, получит представление не только об этом, но вместе с тем подумает и о другом, знание чего для него будет не тем же самым, но иным, не вправе ли мы утверждать, что этот человек вспомнил то, о чем он подумал? Как ты говоришь? Я говорю, например, то, что знать человека и знать лиру, конечно, не одно и то же. Еще бы! А разве тебе неизвестно, что переживают влюбленные, когда увидят лиру, плащ, либо что-нибудь иное, чем обыкновенно пользуется предмет их страсти? Они, узнав лиру, воспринимают в своих мыслях образ того, кому эта лира принадлежит. Вот это-то и есть воспоминание. Душа по Платону представляет собой гармонию, поскольку она подобна идее, она нематериальна и бессмертна. Уникальным свойством души является то, что она содержит в себе рациональное знание, мышление, благодаря которому она может постигнуть всеобщие формы существования вещей в мире, то есть истину. Таким образом, согласно Платону, мышление постигает идеальный мир, а материальный мир является лишь отпечатком идеального мира или высшего рода сущего, идеального бытия. Сталкиваясь с реальным чувственным миром, ум или мышление впадает в противоречие, поскольку сам по себе он имеет отношение к идеальному миру. Однако противоречия могут возникнуть, согласно Платону, только в чувственной части души, как несовершенной и подверженной изменчивости. Впадение в противоречие является необходимым условием развития души, поскольку побуждает ее к размышлениям. Само искусство диалектики по Платону есть процесс выявления противоречий, обнаруживаемых душой в повседневном мире, который Платон называет еще «миром мнения». Проводя разграничение между несовершенным чувственным миром, миром мнения, и совершенным, идеальным миром, который открывается благодаря мышлению, Платон выступает как последователь взглядов на бытие другого древнегреческого философа, представителя эллейской школы, Парменида. Согласно Пармениду, в материальном, чувственном мире существует только ограниченный вид знания, который Парменид называет мнением. Мир мнений многообразен и изменчив. Однако есть истинное бытие, которое выступает как тождественное самому себе, неизменное и вечное. Для Платона таким истинным бытием является тождественное и неизменное бытие идей, которое само по себе представлено в форме их иерархии, идеи блага, красоты и добра. У Платона мышление выступает как форма отражения существующего материального мира. Оно воспроизводит существенные признаки вещей материального мира, однако этот путь является необходимым для того, чтобы прийти к миру истины, миру абстрактных идеальных понятий, которые человек соотносит с миром собственного существования. Мир у античных философов становится предметом мышления. Благодаря мышлению человек способен постичь мир в целом, постичь его различные формы без специальных уточнений и ограничений. В этом смысле философия в античном мире — это любовь к мудрости, то есть любовь к мышлению, которая позволяет рассматривать мир сквозь призму своего собственного «я», сделав его предметом интеллектуального усмотрения. В поле размышлений человека о мире попадает всеобщее исследование универсальных закономерностей способов и форм трансформации бытия. Душа выступает как носитель мышления и как путь, который помогает мышлению увидеть эту трансформацию, то есть постигнуть сложность и целостность мира. Однако если Сократ и Платон размышляют о мире как о предмете мышления, который способствует познанию свойств души, другой античный философ, Аристотель, пытается систематизировать теоретическую область познания в качестве науки о мышлении. Поэтому Аристотель создает органон, буквально инструмент, орудие для познания мира мышления, где в качестве непосредственного орудия выступает логика. Логика Аристотеля предстает учением о формах и приемах правильного мышления, инструментом, который позволяет объективно познавать действительность, всеобщей формой осмысления всего существующего в мышлении человека. Для Аристотеля мышление в качестве предмета логики становится отдельным родом сущего. С другой стороны, мышление всегда соотносится с действительностью, с формами ее понятийного и языкового описания. Поэтому Аристотель в логике как науке о мышлении считает важным обозначение понятий, которые содержатся в различных логических фигурах. Самой известной из этих фигур является силлогизм. Логические фигуры, заключающие в себе понятия и суждения, предстают как чистые схемы мышления, которые связывают понятия, заключают в себе значения, позволяют мышлению двигаться к действительному аналитическому знанию и доказательству. Последние соответствуют вещам в материальном мире. Следует также отметить, что понимание логики в качестве науки о мышлении не принадлежало Аристотелю. Это понимание было введено стоиками, которые рассматривали логику как науку о мышлении в качестве основного учения Аристотеля. Тем не менее, Аристотель стал первым в истории философии, кто связал логику как систему понятий о мире и само мышление человека, которое и становится предметом логики. Вот что пишет о связи логики и мышления известный российский специалист в области логики и истории философии Асмус. Логика учит, как следует определять понятия, выяснять их содержание, как надо делить объем понятия, осуществлять классификацию, как следует умозаключать, то есть из истин, уже выясненных или признанных, выводить другие истины, необходимо связанные с первыми, и так далее. Однако, хотя логика формулирует ряд законов и правил, выполнение которых необходимо для того, чтобы наше мышление было правильным, логика может формулировать эти правила только потому, что она предварительно устанавливает теоретические истины, на которые все эти правила опираются. Все, что можно узнать из логики о практических правилах мышления, вытекает из того, что логика выясняет относительно мышления как теоретическая наука. Не потому существует наука логики, что имеются известные правила мышления, а наоборот, правила мышления только потому и имеют значение, что независимо от существования науки логики, существуют формы мышления, постоянно применяемые нами и составляющие предмет логики. Смысл этих правил в том, что всюду, там, где мышление оказывается правильным, то есть верно отражающим в мысли порядок и связи вещей и явлений, в мышлении применяются известные формы, осуществляются известные отношения и последовательности мыслей, которые составляют предмет исследования логики. Логика Аристотеля является сложным орудием познания, поскольку сама в себе содержит противоречивость, различия, взаимоисключающие точки зрения на мышление, на его формы, на отношение мышления к материальной действительности. Логика у Аристотеля становится инструментом изучения материального мира, а само мышление направлено на материальный мир, поскольку Аристотель — материалист. Несмотря на то, что Аристотель огромное значение уделяет исследованию материального мира, ему свойственен идеалистический взгляд на разум, как на такую деятельность ума, которая направлена только на постижение самого себя в качестве предмета рационального интеллектуального усмотрения, как на сферу, которая изучает понятия и представления о мире в целом. Ум, по Аристотелю, как разумная часть души, способен не только к изучению предметов материального мира. Свойством ума, которое позволяет воспроизводить мир в его интеллектуальном измерении, если можно так сказать, является память. От природы живые существа имеют способность к чувственным восприятиям, но из этой способности у одних из них возникает память, а у других нет. И поэтому первые разумнее и понятливее тех, которые не обладают памятью. Разумны, но лишены возможности научаться все те живые существа, которые не одарены способностью слышать звуки, как пчелы, и всякий, какой только есть другой подобный род живых существ. Но научаться способны те, которые вместе с памятью имеют и это чувство, слуха. Таким образом, все другие существа живут чувственными представлениями и воспоминаниями. Опыту же они мало причастны. Но человеческий род обладает еще и искусством и размышлением. А рождается опытность у людей из памяти. Именно многие воспоминания об одном и том же получают значение одного опыта. Поэтому опытность кажется чем-то почти подобным науке и искусству. Наука и искусство действительно рождаются у людей путем опыта. Как мы видим из этого фрагмента, память для Аристотеля есть воспроизведение знаний в качестве представлений в уме о материальных вещах, которые существовали ранее. То есть воспроизведение тех связей, посредством которых представление об одном предмете рождает представление о другом предмете. Поэтому память, согласно Аристотелю, в качестве неотъемлемого свойства мышления фиксирует связи, которые могут быть похожи, а могут находиться в состоянии противоречия друг с другом. Обнаружением этих противоречий и занимается ум в качестве разумной части души. Доверять же мышлению в вопросе о бесконечном нелепо, так как избыток и недостаток в данном случае имеются не в предмете, а в мышлении. Ведь каждого из нас можно мысленно представить во много раз больше, чем он есть, увеличивая его до бесконечности. Однако не потому находится кто-то за городом или имеет какую-то величину, что так мыслит кто-то, а потому что так есть на самом деле, а то, что кто-то так мыслит, будет для него случайным обстоятельством. Что же касается времени и движения, то они бесконечны, так же, как и мышление. Причем раз взятое нами мгновение времени или состояние движения не остается, но тут же ускользает. Величина же не может стать бесконечной ни путем отнятия, ни путем мысленного увеличения. Мы видим, что Аристотель понимает мышление как бесконечную разумную часть души. Как высшая часть организации духовного мира, мышление у Аристотеля не только изучает материальный мир. Оно позволяет человеку регулировать свое нравственное поведение благодаря тому, что он узнал об этом мире. Сама природа человека устроена таким образом, что он обладает разумной частью души. Поэтому если человек поступает разумно, то он поступает добродетельно. Сама же по себе деятельность ума или мышления по Аристотелю ни от чего не зависит, поскольку интеллектуальная деятельность направлена на само мышление и осуществляется лишь для него самого. Мышление всегда направлено на свое собственное бытие. Возникновение и уничтожение всегда будут происходить непрерывно и никогда не прекратятся в силу же названной нами причины. И в этом заключен глубокий смысл, ибо мы утверждаем, что во всем природа всегда стремится к лучшему. Быть лучше, чем не быть, сколько значения имеет бытие, сказано в другом месте. Однако бытие не может быть присуще всем вещам из-за их удаленности от первоначала. Поэтому Бог завершил мировое целое тем способом, который оставался. Он сделал возникновение безостановочным. Ведь именно так бытие больше всего может быть продолжено, потому что постоянное возникновение ближе всего к вечной сущности. Однако, как мы видим из фрагмента текста Аристотеля, есть наивысшая форма этого мышления. Мышление мыслящее, осознающее свою собственную деятельность, которую Аристотель называет Богом. Если в классический период своего развития, благодаря взглядам Сократа, Платона и Аристотеля, античная философия сделала предметом своего мышления мир и самого мыслящего субъекта, разумно определяющего действительность через понятия и категории, то в более поздний период развития античной философии, который называется эллинистическим, философы обратились к изучению практической деятельности и жизни человека. Этого требовали исторические и социокультурные условия. В этот период, примерно в IV веке до н.э., происходит упадок греческого полиса. Античная культура приходит к кризису. После захвата греков римлянами на смену политически самостоятельному полису приходят крупные военизированные общины. В условиях кризиса личной и общественной жизни философы обращаются к нравственной проблематике, к личным духовным интересам отдельного человека, от которых зависит прочность духа человека и его роль в обществе. Поэтому можно сказать, что крупные философские школы данного периода — стоицизм, эпикуреизм и скептицизм — раскрывают проблематику мышления человека по касательной, уделяя больше внимания организации нравственного мира человека. Однако организация последнего, как известно, также определяется тем, как человек мыслит себя в мире. Как было отмечено выше, Платона и Аристотеля интересовали границы познания материального и идеального, а само мышление выступало как инструмент познания этих границ. Философы эпохи эллинизма обращают внимание на специфику чувственного восприятия и представления о мире, данные которого могут обмануть мышление, привести его к ошибочному восприятию мира. Однако мышление может не только упорядочивать чувственные данные, но и распознавать иллюзии, ошибочные видения, которые нам дают органы чувств. Так, согласно Эпикуру, главной деятельностью логического мышления является индукция, то есть интеллектуальная процедура движения от частного к общему в изучении материального мира. Источником чувственного восприятия выступают ощущения, которые дают человеку первичное непосредственное знание о мире. Однако мышление, проводя процедуру дедукции, в свою очередь процедуру движения от общего к частному, способно выявить логические противоречия в данных восприятия. Поэтому установление логических связей и соответствий между ощущениями является важным условием истинного познания материального мира. Согласно Эпикуру, нашей жизни нужны уже не неразумная вера и необоснованные мнения, но то, чтобы жить нам без тревоги. Итак, вся жизнь проходит без потрясений по отношению ко всему, что может быть объяснено различным образом в согласии с видимыми явлениями, когда допускают, как и должно, правдоподобные, убедительные высказывания об этом. Но если кто одно оставляет, а другое, в такой же степени согласное с видимыми явлениями, отбрасывает, то, очевидно, оставляет область всякого научного исследования природы и спускается в область мифов. Таким образом, Эпикур, как и другие древнегреческие философы, призывал к научному исследованию сложных феноменов человеческой природы, в том числе и природы мышления. Согласно другой философской школе эллинистического периода развития античной философии, школе стоиков, умение правильно мыслить и иметь правильные понятия о природе вещей является частью теоретической добродетели, которая невозможна без практической, то есть без умения человека в своей личной жизни следовать разуму. Наиболее наглядно эта мысль выражена в прекрасном произведении философа-стоика «Политика Сенеки» «Нравственные письма к Луцилию». Сенека приветствует Луцилия. «Я знаю, Луцилий, для тебя очевидно, что, не изучая мудрости, нельзя жить не только счастливо, но даже и сносно, ибо счастливой делает жизнь совершенная мудрость, а сносные — ее начатки. Но и очевидное нуждается в том, чтобы его глубже усвоили и укрепили постоянным размышлением. Труднее сохранить честные намерения, чем возыметь их. Нужно быть упорным и умножать силы усердными занятиями, пока добрая воля не превратится в добрые нравы. Впрочем, мне нет уже нужды укреплять тебя долгими многословными речами, ведь я знаю твои успехи. Мне известно, откуда берется все, что ты мне пишешь. В нем нет ни притворства, ни прикрас. И все же я скажу, что чувствую. Я на тебя надеюсь, но еще в тебе не уверен. И от тебя я хочу того же, ведь у тебя нет причин так легко и быстро поверить в себя. Разберись в самом себе, со всех сторон осмотри себя и проверь, а прежде всего, в чем ты преуспел, в философии или в жизни? Философия — не лицедейство, годное на показ толпе. Философом надо быть не на словах, а на деле. Она не для того, чтобы приятно провести день и без скуки убить время. Нет, она выковывает и закаляет душу, подчиняет жизнь порядку, управляет поступками, указывает, что следует делать и от чего воздержаться. Сидит у руля и направляет среди пучин путь, гонимых волнами. Без нее нет в жизни бесстрашия и уверенности. Ведь каждый час случается так много, что нам требуется совет, которого можно спросить только у нее. Кто-нибудь скажет, что мне пользы философии, если есть рок? Что в ней пользы, если правит божество? Что в ней пользы, если повелевает случай? Ведь неизбежное нельзя изменить, а против неведомого не найти средств. Мои замыслы либо предвосхищены божеством, решившим за меня, что мне делать, либо фортуна не даст им осуществиться. Пусть одно из этих утверждений верно, Луцилий, пусть все они верны, нужно быть философом. Связывает ли нас непреложным законом рок, божество ли установило все в мире по своему произволу, случай ли без всякого порядка швыряет и мечет, как кости, человеческие дела? Нас должна охранять философия. Она даст нам силу добровольно подчиняться божеству, стойко сопротивляться фортуне. Она научит следовать велениям божества и сносить превратности случая. Но сейчас не время рассуждать о том, что в нашей власти, если повелевает провидение, либо череда судеб влечет нас в оковах, либо господствует внезапное и непредвиденное. Я возвращаюсь к своим наставлениям и увещаниям. Не допускай, чтобы порыв твоей души поник и остыл. Сохрани его и добейся, чтобы то, что было порывом, стало состоянием души. В этом произведении Сенека пишет, что человек живет согласно своей природе, которая выступает как разумное начало. Однако разум человека является средством усовершенствования прежде всего нравственных добродетелей человека, он им служит, как и сама философия. Гармоничное соединение разума и чувств, мышления и поведения помогает человеку обрести счастье, считали стоики. Безусловно, источником познания мира являются ощущения, которые затем упорядочиваются разумом и служат добродетельному поведению. Человеческое мышление рационально организовывает чувственный опыт посредством идей, содержащихся в нем. Высшей ступенью развития мышления, согласно стоикам, является понимание устройства мира. Жить согласно с природой — это значит то же самое, что жить сообразно единому разуму и в согласии с ним, поскольку живущие в раздоре с разумом несчастны. Таким образом, разум или мышление — это и есть добродетель, как считали не только стоики, но и многие другие античные философы. Мышление само по себе активно, всегда притворяется в деятельности человека и его поведении. Разум становится формой деятельности поведения, он противодействует чувственным страстям и наслаждениям, поэтому можно сказать, что стоики впервые отождествляют разум и дух. В этом смысле дух — это активная способность разумной души противостоять чувственному, несовершенному миру, сохраняя при этом объективные суждения. Такая деятельность, согласно стоикам, способствует апатии, то есть спокойному и беспристрастному отношению к миру. Таким образом, начиная с Сократа, мышление в античной культуре становится необходимым условием и основой диалектического изучения мира как целостности, способом постижения всеобщего в мире. Античная культура сделала мышление предметом специального научного изучения, рассматривая его как необходимый инструмент исследования действительности, инструмент, который помогает человеку увидеть истину. В то же время мышление, согласно Платону, является необходимым орудием познания, которое помогает воспроизводить в понятиях, существующих независимо от сознания, образы и предметы материального мира. Мышление есть идеальный интеллектуальный способ ретрансляции знания о мире в качестве субъективного отражения мира в сознании человеком. Другими словами, в античной философии закладывается традиция понимания мышления в качестве идеального компонента человеческой деятельности, который способен преобразовать видение действительности, а также приблизить человека к пониманию своей внутренней сущности, выступая условием добродетели, нравственного поведения. Можно сказать, что именно в античном мире философия сделала первый шаг к мышлению как к критическому пониманию действительного отношения мира человеческого сознания, человеческой души, ее стремления, ее воли и свободы познать, к миру, независимой от самого мышления реальности, в качестве космоса или логоса, который также устроен как гармоничное и рациональное начало. На это особенно обратили внимание стоики. Среди ваших мудрецов признано, что творцом мира является «логос» в оригинале от греческого слова, то есть «слово и ум» — «сенна адквератио». Зенон, например, называет его «созидателем» — «фактитатор», который все привел в порядок. Он же именуется «судьбой», «богом», «душой Юпитера» и «необходимостью всего происходящего». Именно осмысление мышления дает античной культуре возможность наблюдать свой собственный логос, как бы сказали древние греки, свою собственную логику и форму развития, превратив это в акт самосознания. В мышлении человеку открывается не только внешний мир, но и сама способность к построению образов действительности, образов собственной практической деятельности, осознание фактов, аргументов, в которых рождается спор. Поэтому не случайно основным местом изучения и существования мышления человека, а также пристального внимания к нему для античных философов, служит диалектика. Именно в диалектике общие представления и понятия, которые рождаются в результате столкновения мнений людей, становятся предметом специального рассмотрения. Они становятся предметом специального усмотрения мышления, а само мышление выступает как способ теоретического освоения самого себя, мышления о мышлении. Таким образом, посредством открытия мышления в качестве инструмента познания мира не только внешний мир, внешнее бытие становится предметом пристального рассмотрения, но и внутреннее бытие, процессы, происходящие в структурах самого мышления. В попытках понять устройство мироздания античные философы изучали мышление человека, стремились осмыслить его законы, фиксировали его активность и духовность. Апогей понимания мышления в качестве духовного и абсолютного основания мира, уже принадлежащего не самому человеку, а абсолютному бытию, единому, пришелся на последнее крупное философское течение античности — школу неоплатонизма. Она стала источником и одной из основ формирования христианской теологии в средние века в Европе.